при заходе на посадку, пока смерть не разлучит нас. Леша встал с дивана, пошел на кухню, поставил чайник. Ася слышала, как он двигает кастрюли в холодильнике. «Уже проголодался?» — крикнула она. «А у тебя есть курица тушеная?» Он вернулся в комнату и звонко пошлепал себя по голому животу. Ася вскочила и побежала на кухню, на ходу включив телевизор. По телевизору шли новости. Леша смотрел в полглаза. Вдруг дикторша нахмурилась и, заученно тревожным голосом, сказала, что при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолет. «А-а-а!» — вскрикнул Леша. «Ты что?» — спросила Ася из кухни. «Тихо!» — и он бросился к телевизору. «Что-что?» — Ася вбежала в комнату. «Не может быть!» — сказал Леша. «Погоди, у тебя комп включен?» «Не надо, я айфон возьму!» — потыкал пальцем в экран, скривился. «Ась, мне надо ехать. Самолет упал». «Какой?» — не поняла она. «Мой». «Потому что Леша сказал жене, что командировка с 5 по 12. На самом деле она была с 7-го. Думал, что 2 дня будут в его полном распоряжении. И вот такое гадство! Надо возвращаться домой и врать, что опоздал на рейс». «А может, не надо?» — легкомысленно сказала Ася. «Если там все погибли. Отрастишь усы, купишь новый паспорт, и все дела тебе пойдут, небольшие усики. Здравствуй, новая жизнь!» — она его поцеловала. Она была голая и красивая. «А, конечно!» — усмехнулся Леша. «Я же не регистрировался. Я вообще брал билет на послезавтра». «Понятно», — сказала она и вздохнула. Выйдя из метро, Леша сильно подвернул ногу. «По Фрейду», — вспомнил он статью в каком-то журнале. «Значит, мне неохота, дико неохота домой. Может, правда? Усы, взятку в паспортный стол и новая жизнь». Он поковылял к дому. Открыл дверь своим ключом. Стиральная машина работала на отжим, выла и грохотала. Он поставил сумку под вешалку. Стиральная машина щелкнула и замолчала. «Нет, не сегодня и не завтра», — услышал он голос своей жены. Она разговаривала по телефону. «Это как-то неприлично. Потом надо будет на опознание лететь, наверное». «Да какие 40 дней? Ты что?» — засмеялся она. «На той неделе я сама позвоню». Леша хотел распахнуть дверь и сказать: «Я вообще-то жив, но не смею больше навязываться». «Конечно, это судьба», — сказала жена. «Целую, целую тебя». И повесила трубку. Леша решил: «Хрен вам с маслицем, а не судьба». Снова открыл дверь, потом громко захлопнул, крикнул: «Туська, привет! Такая невезуха, ногу вывихнул, растяжение, наверное. 3 часа на лавочке сидел, пока очухался, поменял билет на послезавтра». Жена выскочила в коридор, бросилась к нему, обняла его: «Лешенька, живой!» «То есть ты чего?» — удивился он. «Леша!» — она прижалась к нему еще сильней. «Твой самолет упал, понимаешь, самолет разбился, а ты на него опоздал, понял, ты понял?» «Вот это да!» — сказал он. «Слушай, прям не верится. Нет, правда». «Правда», — сказала она, — «это судьба». Она прикрыла глаза и медленно и сладко поцеловала его. «Ой», — сказал он, — «нога жутко болит. Извини».